Глава 10. А парня, ну, того наблюдателя, которого огни обездвижила магией, мне было всерьез жалко, не очерствел я тут еще душой. Какой-то он был весь потерянный, трясущийся от страха, при этом плакал. Никто из моих спутников, когда его вешали на дереве неподалеку от переправы, особого внимания на него не обращал. Подумаешь, поймали какого-то разбойника, казнили, туда ему и дорога. Мне же все одно как-то неприятно. Ладно бы еще вздернули так, чтобы позвонки в районе шеи сразу сломали, так нет же. Пара солдат, назначенные палачами, не спеша тянули веревку, шуточками комментируя жуткий танец в петле, который исполнял казнимый. Действительно, это оказался обычный разведчик разбойничьей шайки, высматривавший хорошую добычу для своих товарищей, а никакой не вергиец или диверсант, посланный по душе маркиза и бастарда Неллерских. Сочувствие к бедолаге задавил воспоминанием о рассказах Ригера, что такие вот жалкие оборванцы творят с попавшими к ним в руки беспомощными жертвами. Будем считать, награда нашла своего героя. Наш отряд, потратив почти час на переправу через реку, не останавливаясь, миновал две небольшие деревушки и поселения рудокопов, формально принадлежащие короне, но, по факту, львиная доля доходов от налогов с его шахты и основная часть прибыли по причине заниженных цен на добываемую здесь медную руду, завышенных на поставки сюда продовольствия или материалов, оседали в казне герцогства. Точнее, попадали в бюджет провинции, но благодаря когда-то подписанной ослабевшим королем хартии это давно одно и то же. В 2 милях от медных шахт, чуть в стороне от тракта, показался замок барона Арницинмина. Егеря местного феодала свой хлеб не зря ели, приметили нас заранее, сообщили господину, и барон с супругой и дочерью встретил маркизу Неллерскую у перекрестка. От гостеприимного приглашения остановиться в замке на ночь огни отказалась, до темноты еще 3 часа, и мы должны были успеть засветло добраться до постоялого двора у Ирского озера, а вот передать собранные баронессой кое-какие вещи и гостинцы для их младшего сына, командовавшего сотней во 2-м кавалерийском, конечно же, не отказалась. Барон с супругой учтиво проводили нас до границ своих владений. Лучше бы этого не делали, достали они меня своей болтовней, особенно баронесса. Хорошо, что хоть свою прыщавую, как я, дочурку в путь не брали, отправив с перекрестка домой. Девушка очень похожа на мать и поди такая же разговорчивая. У тебя почему-то улыбка вымученная была, заметила сестрица. Неужели тебе не интересно, насколько в этом году у барона увеличились удои? Иронизирует. Понятно. Смотрю вслед развернувшейся назад владетельной чете и их дружинникам. Отвечаю честно, нисколько. А так-то люди вроде бы неплохие. Скажи, много вот таких баронов, ну, которые вассальны герцогине Марии, а не одному из графов. Я вообще про всю провинцию. Вот ты вопросы задаешь, Степ. Удивляется она. Чему? Мне же правда многое еще неизвестно и все хочется знать. Ладно, не все, это невозможно, но по максимуму. Так сразу и не отвечу. Это тебе в нашей дворцовой канцелярии надо было спросить. Думаю, где-то четверть дают присягу напрямую. Нет, меньше. Кстати, на юге у нас есть баронство Клер. Оно вассально королю, хотя и в нашей провинции. Как граф Пармский. Да, как граф Пармский. Ну-ка покажи мне свои амулеты защиты. Думал, посмеется или возмутится, когда передал ей снятую с шеи бронзовую цепь с кулонами. Все же не по достоинству мне такой дешевый металл уносить, но, нет, маркиза лишь приподняла одну из бровей, хмыкнула и ничего не высказала. Все-таки сестрица, боевая магиня, понимает, что бронзовая цепь надежнее и крепче золотой, а понты, может, и дороже денег, но всяко дешевле безопасности. Вон те два, поясняю, от ядов, распознавание и разрушение, сам сделал, умница, одобряет сестра. Только это раньше надо было догадаться. А это, вижу, мама и брат тебе изготовили. Ты мог бы со своим даром и получше намного создать. От снарядов ладно, а вот от магических атак есть плетение гораздо могущественней, чем наложила мама. Да знаю. Но у меня, если честно, и так голова от всего кругом, огни. Руки ни до чего не доходит. Тем более, что лучшие, враг хорошего. Как ты сказал, опять я за своим языком не уследил, сыплю земными афоризмами, когда нужно и когда не нужно. Впрочем, с сестрой уже можно позволить себе некоторую небрежность. Чувствую, мы с ней стали настоящими друзьями. Говорю, лучшие, враг хорошего. Этого амулета хватит ведь на отражение десятка заклинаний, даже больше. Ну, вот, острой необходимости самому подобное изготовить пока нет. Лучше второе плетение потопа постараюсь выучить. То, которое я использовал в Гатлине для тушения пожара, перерисованное Сергием в мою тетрадку, вполне подходило для выполнения нужной задачи, только вот, Агния просила устраивать потопы в максимально быстром темпе, примерно 3 за час. А как я этого добьюсь, если мне треть часа надо плести заклинание и столько же, ну, плюс-минус, придется ждать восстановления энергетических нитей. Ответ на поверхности, надо использовать подобное же по действию плетения, только с использованием других оттенков жгутиков. Пока для первого заклинания цвета восстанавливаются, плету второе, так и буду чередовать. Я молодец, догадливый. Собственно, поэтому Сергия и посылал в обитель за фолиантом. Тетрадка-то моя всегда при мне, в походной сумке лежит. В нашей швейной мастерской мне там специально карман изнутри сделали с застегивающимся на пуговицу клапане, как раз размером под конспект. Кстати, эта пуговица, похоже, первая, если не в Паргее, то в Кранце. Тут пользуются завязками. Неудобно первое время было, но сейчас уже привык. Догадался, как ускорить создание ливней. Ты у меня сообразительный, хвалит сестренка. Я это и без нее знаю, но доброе слово, оно ведь и коню приятно, что уж говорить о высокородном аристократе Степе Неллерском. Свой сборник плетений не дам, зачем он тебе сейчас? Мои девочки его перерисуют, получишь точно такой же в подарок. Они у меня, не смотри, что выглядят глупыми хомячихами, очень умелые и сообразительные, специально ведь купила не тупых дур, рожденных в рабстве, а образованных горожанок в прошлом, а если будут себя хорошо вести как сейчас, то и в будущем. А если нет, стало интересно, оставлю без приданого, в лучшем случае, какому-нибудь свинопасу достанутся, вроде тех, показала она нагайкой на двух поселян, торопливо сгоняющих на обочину большое, голов на 100, стадо свиней, двигающиеся навстречу. День заканчивался, и пастухи торопились вернуть отъевшихся на желудях и корнях свиней в поселение, которое виднелось в полумиле слева от тракта. В отличие от встречавшихся нам сегодня повозок, каравана и пилигримов, эти наглые животные никакого почтения к военной колонне, в составе которой двигались маркиза Неллерская и аббат Гатлинского монастыря, не испытывали. Пришлось нашему авангарду помочь крестьянам и пустить в ход плети. К вечеру, еще до захода солнца, наш отряд достиг Ирского озера. Его размеры я ошибочно представлял себе огромными, виной тому его изображение на карте моей сестры. Не учел, что представления о масштабе у здешних картографов весьма туманные. Расстояние еще понять можно, потому что они указаны цифрами, вписанными в участки пути между пунктами, а вот размеры поселений, лесных массивов, полей или озер по карте не понять. Ирское озеро напоминало полумесяц, длиной в 3-4 мили, точнее не могу определять, глазомер не как у артиллериста, и где-то миля в самой широкой части. Ближе к центру береговой линии располагался большой постоялый двор, с холма, через который перевалила дорога, вижу, что мы в нем будем далеко не единственными постояльцами. Разумеется, никаких сомнений в том, что нам может там не найтись мест, не возникло. К этому времени у меня успела созреть идея, которую сам же и опроверг. Не стану вылазить со своим предложением вместо потопа устроить на болотах пожар. Агния не впервые воюет в тех краях и лучше меня знает, что лучше сделать. Так-то мысль была дельная, как по мне. Если есть болото, значит, там есть и болотный газ, и торфяники. Осушить все и подпалить к чертям. Только вряд ли я первый тут такой умный. Наверняка этот метод уже испробовали. Так что, не будем менять коней на переправе, в том смысле, что раз уж решили затопить дорогу через болото ливнями, это и сделаем. Баронет, окликнула Агния капитана Василия, разберись с ночевкой. Тот поднял вверх руку в знак того, что услышал, и погнал коня галопом к воротам, где службу несли трое хорошо вооруженных наемников, видимо, места тут и без войны неспокойные. А ну... Да, именно в этих же краях бушевала здешняя жакерия. Степ, это последний на нашем пути ночлег под крышей, дальше будем останавливаться под открытым небом. Предупредила она, напугали ежа голой задницей. В такую погоду мне комфортнее на свежем воздухе отдыхать, чем в местных вонючих гостиницах, полных клопов и тараканов. Хорошо, что при мне магия, могу себя от насекомых и паразитов защитить. Постоялый двор представлял собой обнесенную забором территорию в 2-3 акра, на которой располагались полтора десятка строений, включая две большие конюшни, утрамбованную площадку для повозок, загоны для скота, колодцы и канавязи. На озере заметил стайку ребятни, не водивших рыбу вдоль берега между зарослями камышей. Интересно, откуда они здесь? Никакой деревни рядом нет. Наверное, сорванцы и обитатели постоялого двора, работники или дети работников. Хозяин выбежал встречать маркизу лично, да так быстро, что оказался у ворот раньше нас. Это был сухощавый мужчина в красной подпоясанной рубахе, словно киношный кабачик, кажется, их называли целовальниками, из моего прошлого. Большая честь, что вы вновь решили нас посетить, маркиза. Кланялся он в пояс, сопровождая до крыльца главного здания, трехэтажного из красного кирпича и с такого же цвета крышей. Трактирщику, видимо, нравится такой колор. Воины отряда уже спрыгивали с седел и, не передавая поводья местным конюхам или дворовым, сами вели коней к поилкам. «Наших лошадей, сестры и мою», — забрал Николас. «Что у тебя тут нового, Рем?» — равнодушно спросила Агния, бросив взгляд на заполненную фургонами и телегами площадку, за которыми попрятались от ее взора рабы. «Ты уже распорядился освободить помещение для меня и моих людей?» «Конечно». Почему-то обрадовался хозяин. «Сейчас весь третий этаж освободим. Мыльни уже готовы. Здесь этот, был с вами 3 месяца назад, майор Иркин». «Карл?» – удивилась маркиза. «Да, он. Его везут в Гатлин. Днем приехали. Был в сознании, а теперь опять без чувств. Он что, ранен?» «Да, очень сильно, госпожа». Камень от катапульты раздробил плечо и переломал ребра, да так, что только сильный маг-целитель или опытные лекари могут спасти. Его сейчас живым металлом натерли, должно помочь, хоть немного заживить раны. Ага, многим полегчало от того, что ртутью натирали. Вот придурки. А что же полковые маги или лекари, не смогли помочь? Наверное, да, раз глубоко в тыл эвакуируют майора. Сестрица, смотрю, этого офицера знает хорошо. Вон, как нахмурилась. Мыльня чуть позже, Рем. Она наступила на первую ступеньку крыльца и замерла. Где он? Так здесь, полковник, на 2-м этаже. Трактирщик забежал вперед и лично придержал дверь, уже распахнутую охранником. Отдельный номер ему предоставил. Веди. Приказала она хозяину постоялого двора и взяла меня под локоть. Степ, мы вошли внутрь здания и направились к лестнице. Майор Иркин мой старый боевой товарищ. Один раз он меня сильно выручил, почти спас. Когда мы в рейд к Рамторну ходили, я, конечно, многое могу исцелить, но на это мне может потребоваться не один день. Ты же, тут она бросила взгляд на топавших позади милорда Манского, лейтенанта Леонарда, лейтенанта мага Игоря и моего секретаря, знаком приказала ждать нас в столовом зале и продолжила. Ты говорил, что у тебя есть рисунок плетения общего полного восстановления. Так, если у меня не получится, пожалуйста, поработай с Карлом. Могла бы не просить, Агния, твое слово для меня закон, улыбаюсь. К тому же, Создатель, видимо, хочет, чтобы я исцелял всех встретившихся мне на пути тяжело больных Карлов, Манского, теперь вот Иркина. А тебе, я думаю, нет необходимости пытаться. Зачем, если я есть? Мы почти дошли до 2-го этажа, когда навстречу нам вывалился здоровенный мужик с лохматой шевелюрой и развязанной чуть ли не до пупа темно-коричневой рубахи с толстенной золотой цепью на бычьей шее. Явно какой-то торговец, и он был сильно пьян, или с сильного похмелья. «Уйди с дороги, Рем», — хрипло сказал он, отталкивая трактирщика. «Что за пойло мне у тебя сегодня наливали, а? 50 зольдов за кружку, а будто сивухой разбавлено было, сволочь». Мужик грубо попер вниз на пролом, лишь в последний миг перед тем, как врезаться в нас с маркизой, сообразив, что перед ним дворяне. Он отшатнулся к перилам, но оказалось уже поздно. В левой руке Агния держала короткую кавалерийскую плетку, которой, что называется, от всей души хлестнула похмельного дурака поперек лица, до кровавого рубца. Еще бы чуть-чуть довернула удар и точно оставила бы мужика без глаза. «Крутая у меня сестрица, резкая. Пошел вон, болван!» Презрительно скривила она губки. «Чего встал?» – спросила у трактирщика. «Где майор?» «А, вот-вот». Тот засеменил к 3-й от лестничного подъема двери. Тут он, оставшийся за нашими спинами мужчина, мигом протрезвел и принялся что-то извиняющее бормотать и кланяться. Вот такое оно, сословное общество. Бугаю влетело, и он же умоляет о прощении. Этот постоялый двор далеко не первый, в котором я оказался, и к запахам пота, давно не мытых тел, не стиранных одежд, чего-то еще кислого, я уже привык, но запах, который шибанул мне в нос, когда мы зашли в комнату раненого соратника моей сестрицы, чуть не заставил меня выскочить обратно. Здесь пахло гноем и почти трупным разложением. Оконце, единственное в номере, было плотно закрыто. О пользе проветривания знали только в лечебнице Готлинской обители, и то совсем недавно. Карл, прекрасная маркиза, аристократка высокого рода, не морщась и не гнушаясь, подошла к постели майора. «Ты меня слышишь?» Она склонилась над лицом офицера. «Да уж, крепко тебе досталось. Он уже 4 часа как опять впал в беспамятство, госпожа полковник», — подал голос вскочивший при нашем появлении молодой солдат с вытекшим левым глазом. «Понятно, одного увечного отправили сопровождать в тыл другого. Хотя, почему одного? Наверняка целую команду увечных набрали из тех, кто еще как-то может в случае чего постоять за себя. Как хорошо, что вы здесь оказались. Мы боялись, что не довезем майора. Уже даже живой металлу не помогает, а сделать кровопускание, чтобы дурную кровь отворить, не смогли. Здешний трактирный лекарь третий день как впарил ему в аптеку уехал за снадобьями. Только завтра должен вернуться». «Имя?» — спросила Агния. «Мое, мое и майора Иркина мне известно». Полковник не разозлилась на увечного и ответила спокойно: «Вот ведь, а я ее узнаю с ранее неизвестных мне сторон. Твое, Иван. Иван, выйди за дверь, встань там и никого сюда не впускай. Это мой приказ». «Ясно, ясно, госпожа». Когда он вышел, маркиза села на кровать раненого и взяла его за руку. Прям, как заботливая мать. «Комбат маманя, маманя комбат. Кто бы сейчас в ней признал надменную, высокомерную особу? Степ, тебе никто не помешает». Она убрала с лба майора черную прядь волос. И я изменил свое мнение о возрасте Карла Иркина. Не больше 45, хотя вначале мне показался стариком. «Светляк сейчас тебе зажгу. У меня свой, тоже собственного изготовления. Впрочем, если твой сильнее, буду благодарен». И тут же в сумрачной комнате стало светло как днем. Эта Агния свой амулет в виде голубиного яйца из хрусталя активировала, достав его из кармана. «Не тяни, братик. Чувствую, совсем немного, и он отправится к Создателю. Уже бы отправился», — говорю, распахивая окно, «а то дышать совсем не могу. Повезло майору, что лекарь в отъезде, а то обескровливание в дополнение к натираниям живым металлом поставили бы на его жизни жирный крест». «Ты сейчас о чем, Степ? Впрочем, не отвлекайся, потом расскажешь». «Ну, потом, так потом». Жму плечами, достаю свой конспект и сажусь на табурет, где до этого располагался Иван. «Это будет долго, Агния. Тут 2 полноразмерные темно-зеленые нити задействуются и 3 бордовые. Мало того, что узор сложный, так еще надо будет ждать восстановления жгутов. Час времени, не меньше. Тебе лучше не сидеть тут». «Ничего, я посижу. Подстрахую укрепляющим заклинанием, если вдруг мой майор решит не дождаться завершения тобой плетения». Управился я немного раньше, чем предполагал, но вымотался при этом гораздо сильнее, чем рассчитывал. Когда созданное мной заклинание растворилось в теле раненого, можно было наблюдать жутковатую картинку, будто происходит изменение тела мифического или фэнтезийного метаморфа. Тело Карла Иркина принялось бугриться во всех местах, а не только в районе раздробленного плеча и перебитых ребер. После бугров под его кожей принялись перекатываться волны, и мой пациент громко застонал и выгнулся дугой, а затем вдруг резко расслабился и вытянулся на кровати, часто и глубоко задышав, как пробежавший 100-метровку спринтер. Еще пару минут, и он резко открыл глаза, посмотрев вокруг совершенно осмысленным взглядом. «Госпожа Агния, вы...» — уставился майор на полковника и моментально вскочил, оказавшись перед маркизой Неллерской в одних подштанниках. «Откуда вы?» Он замолчал, видимо, только в этот момент поняв, что полностью здоров. «Ты чего это, старик, решил в твердости с ядром катапульты помириться?» — рассмеялась сестрица, вставая и подмигивая мне. «Жаль, что не в голову снаряд словил, она у тебя крепче железа». «Госпожа Агния, госпожа полковник, мне и его преподобию Степу, кстати, это мой брат, сродный, я тебе рассказывала, надо идти в мыльни, а тебе необходимо хорошенько поесть, так что, все вопросы потом, за ужином, и ты того, оденься». Офицер смутился, только тут сообразив, в каком он виде перед полковником. «Простите, маркиза, ни за что прощать, Карл, Иван», — позвала она одноглазого солдата. «Сбегай в столовую, принеси майору много вкусной еды и вина. Может мне и парня исцелить? Да, здесь не принято тратить магию на простых солдат, но чего Ивану увечным-то ходить? Мне ведь исцелить его несложно. Еще найди там в зале моего секретаря Сергия. Дополняю распоряжение сестры. Возьми у него святой водицы Готлинского источника. Вам с майором она сейчас не помешает. Глава 11. После ночевки на постоялом дворе наш отряд увеличился на 5 человек. Кроме майора Карла Иркина и счастливо смотревшего на мир обоими глазами Ивана Чайки, 20-летнего рубаки из 1-го кавалерийского полка, были еще двое солдат и сержант, тоже вечером еще увечные в различной степени тяжести, а теперь они все в поездке до Готлина на лечение не нуждались. Аббат Степ, бастард рода Неллеров, поистине святой человек, силами своих молитв, воды из Готлинского источника и магии исцелила их так, что теперь им хоть в атаку, хоть в церковь невесту на венчание вести. Впечатление от удовольствия, которое я испытывал, наблюдая, как на меня смотрят мои недавние пациенты, а кому бы не понравилось чувствовать себя добрым чародеем и благодетелем, немного портилось от размышлений на тему того, что не рано ли камень брошен в воду. Слишком быстро, нет никаких сомнений, кругами разойдутся слухи о могучем целителе в лице настоятеля Готлинского монастыря. Депеша о том, как аббат Степ спас от одержимости милорда Карломанского, уже давно ушла в Рансбург прецептору ордена молящихся. Пусть его преосвященство Николай Гиверский порадуется за возросшие возможности нашей организации и присылает ко мне своих одержимых племянников. Или кем там они ему приходятся, неважно. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Только вот одно дело, когда мои врачебные умения касаются очень узкого круга аристократов, как те декабристы, страшно далеких от народа, но разбудивших Герцена, и совсем другое мои вчерашние художества. Не только те, кого я накануне поставил на ноги, но и вся наша кавалерийская полусотня уже в курсе, что настоятель Степ, брат их полковника, является могущественным целителем и на короткой ноге с создателем, раз такую силу молитвы имеет. Языки у вояк, что помело, не сомневаюсь, слава обо мне вскоре пройдет по городам и весим. Оно мне это надо? Вроде да, а вроде и нет. Не артист я, чтобы комфортно себя чувствовать под светом софитов. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Шекспир велик, да, на все, считай, случаи жизни можно у него найти подходящую цитату. А Пушкин что ли хуже, или другие из бесчисленной плеяды наших поэтов, писателей, драматургов? Как по мне, так нет, не хуже. От мыслей отвлекает разговор сестры со спасенным мною майором. Нет, понятно, не окажись я рядом, огня своего боевого товарища от края смерти всяко бы вытащила. Пусть и ушло бы у нее на это несколько дней, но это вовсе не отменяет того факта, что жизнь Карлу Иркину спас все же аббат Степ, как ни крути. Не только по прозвучавшим вчера словам благодарности майора, а и по выражению его лица понимаю, он этого не забудет. То же самое касается и остальных моих вчерашних пациентов, особенно Ивана. Каково бы ему было в 20 лет циклопом ходить, если Иркина в Готлине, доберись он туда чудом живым, попытались бы исцелить, в том числе и с помощью плетения или магических алхимических зелий, то вот обычным солдатам пришлось бы остаться увечными навсегда. Уверен, не помогли бы им ни отвары из потрохов споротой ровно в полночь жабы, ни натирание ран птичьим пометом, ни другие лекарственные препараты. А уж если бы их взялись лечить выпуском дурной крови, то все, хана, и инвалидность бы не светила. Голыми приходим мы в этот мир, голыми и уходим. Нет, маркиза, отвечает на вопрос Агнии майор Карл, наш лагерь мы перенесли на эту сторону болот, под лисички. Как только нас выдавит сюда, мы больше не сможем успешно препятствовать продвижению вергийцев. На нас самих, вы понимаете, повиснут наши обозы. Потеряем преимущество в маневренности, а численно северяне нас примерно раз в 5 превосходит. Только в 5, хмыкнула сестрица, я про их передовое войско говорю, пояснил Искин. За ним, как ребята из разведки докладывают, движется еще одно, такое же по численности, и это без учета их стрелометных и камнеметных подразделений и арьергарда. Так что, как только наши полки окажутся на этой стороне болот, то до Готлина двинемся очень быстро, иначе, или придется бросить обозы, либо вергийцы нас зажмут. Мы едем в середине колонны, я вырвался от сестры чуть вперед, чтобы дать ей спокойно общаться с ее старым боевым товарищем. К весу кольчуги уже привык, что тут же выявило новое неудобство. Мучаясь вчера и потея под тяжестью боевого доспеха, совсем не обращал внимания на пыль, поднимаемую копытами едущих впереди коней, а теперь вот почувствовал. Мое предложение возглавить нам колонну вызвало ироническую улыбку полковника и возмущение дядьки Ригера. Эх, не я здесь командир, еду в непонятном статусе вольноопределяющегося. Ладно, и это надо попробовать. Насчет скорости отступления можешь не беспокоиться, Карл. Агния ускорила лошадь и поравнялась со мной. Мы с братом выиграем достаточно времени. Так ведь, Степ, или опять, как ты любишь, начнешь спорить. С тобой спорить, себе дороже выйдет. Вздыхаю. Конечно, выиграем. Может, все-таки поедем в авангард, у тебя, вон, и конь белый. Причем здесь цвет моей Розалии. Ну, как же, командир ведь должен быть впереди, на белом коне. Во-первых, я тут не командир, дорогой братик, командует отрядом капитан Василий, если ты заметил, а он как раз и едет во главе колонны. Во-вторых, место любого боевого мага в походе, так записано в воинском уложении, находится в центре колонны, где мы с тобой и наши одаренные соратники сейчас движемся. Вижу, наставник Михаил тебе требования воинского уложения не доводил, считаю это серьезным упущением, значит, я займусь, пока время есть. Поутру встав, учи устав. Так меня когда-то убеждали. Теперь вот по новой послушаю воинские наставления в исполнении полковника Неллерской. Что ж, дело нужное, хотя мне бы лучше побольше узнать о магии. Магом-то я стал, а вот военным быть оказалось не судьба. Ни в одной книге, а пересмотрел я их уже достаточно, так и не нашел никакой теории по созданию плетений. Одни лишь готовые, кем-то придуманные конструкции. Кушайте, называется, с булочкой. Только не обляпайтесь. Кем придуманы? Когда? На основании чего? Объяснение есть. Древними могучими магами, и меня оно совсем не устраивает. Разумеется, какие-то вещи лежат на поверхности. Имею в виду, что многое понимается интуитивно. Синие оттенки, вода, голубого, воздух, зеленого, жизнь и здоровье, фиолетового, наоборот, смерть, тленное разложение, красного, огонь, желтого, свет и прочее. С этим все понятно. А вот сочетание цветов как придумали, формы плетений, узоры, крепление энергетических нитей, нужно ли мне вообще с этим разбираться, когда и без того дел полно, нужно, самому просто интересно, прям, будто шилом кто в задницу колет, юный возраст, кипучая энергия молодого тела не дают спокойно жить-поживать, да добра наживать, так что, обязательно займусь этим вопросом, и не раз, но потом, пока же начал слушать сестру, рассказывающую мне основные положения здешней военной науки. Так воинское уложение одно, решил уточнить. На все-все-все, в смысле, удивилась Агния. И для несения службы в карауле, и для боевых действий, и порядок наложения наказания или поощрений, и общий порядок в армии, все в одном королевском документе, разумеется. А как же иначе? Или ты считаешь, что одни будут воевать, другие нести службу в карауле, третьи нарушать и безобразничать? Смеется, а зря. Лучше бы сделали, как у нас было несколько уставов, боевой, общевоинский, дисциплинарный, строевой, гарнизонный и караульный служб. Так удобней. Понятно, промолчал об этом, лишь смущенно улыбнулся. Прости, сестра, ты же помнишь, что твой брат рос как репей, вот и лепит порой всякую чушь, хоть порой и интересную. При этом, мне надо как-то умудриться сделать так, чтобы маркиза Неллерская не только узнала, но и в полной мере осознала, что я теперь не просто 14-летний оболтус, получивший от признавшего меня рода высокий статус князя церкви и от создателя необычайно могущественный дар, а еще и весьма умный молодой человек с твердыми характером и волей. Не нужно со мной разговаривать и вести себя как с любимым, но не смышленым младшим родственником. Надеюсь, время и возможность добиться этого у меня будет. Что там впереди? Привстаю в стременах, крики какие-то, скоро узнаем. Не встревожилась Агния. Она, с ее воинским опытом, сразу бы поняла по голосам вояк, если бы впереди было что-то угрожающее. Поэтому, можно не напрягаться. Оказалось, нам навстречу движется сводная колонна кандальников из окрестных шахт. Осужденные на каторгу преступники и военнопленные тоже являются ресурсом. И их перегоняли подальше от мест возможного скорого появления вергийцев. Надзиратели и конвой палками, плетьми и древками копий быстро согнали бедолаг на обочину, чтобы освободить нашему отряду путь. Проезжая, стараюсь не смотреть на каторжан, пусть даже такое зрелище мне вновь. 100 лет не видел и еще бы столько же не видеть. Не люблю наблюдать за страданиями людей, чем, Кстати, сильно отличаюсь от всех до единого представителей моего нового мира, кого знаю лично или из доставшейся от Степа памяти. Свое добросердечие, впрочем, я очень быстро, еще в Неллире, научился скрывать, тая от близких и друзей надежды лучшие и голос благородной неверии масмеянных страстей. Лермонтов, он самый, Михаил Юрьевич, потомок шотландского переселенца. Часть каторжан имеет на ногах цепи, но у большинства на плечах тяжелые дубовые колодки с отверстиями для головы и рук. Жуть просто. Их поди еще и весь путь не расковывают, так и идут, и едят с помощью своих товарищей, и спят. Чудовищно. Лучше в плен не попадать. Солдатам. Офицеров-то выкупают или обменивают, а вот у рядовых бойцов, если в горячке не прикончат в ходе или после боя, единственная возможность получить свободу, согласиться убивать своих товарищей на арене амфитеатра на потеху зрителям. Короткий обеденный привал устроили в одной из деревень, разбив бивак прямо на лобной площади. Тут имелись колодцы, а главное на привалах. Во время своего первого путешествия по королевству уяснил, это водопой для людей и коней, скорее, даже для коней и людей. Лошадкам много воды надо, из лужи не напоишь, особенно, когда их десятки. Жители из этого поселения давно ушли, забрав с собой свой скудный скарб и всю живность, кроме нескольких собак, которые поначалу принялись нас облаивать, но после того, как один из солдат подстрелил самую смелую из арбалета, попрятались. К собакам я отношусь хорошо, если не пытаются укусить. Мог бы помешать арбалетчику, обязательно бы это сделал, только заметил его действия слишком поздно. Жаль песика, лаял себе и лаял, кому мешал. После привала наш отряд ускорился, чтобы к вечеру достичь следующего водоема. Планирование движения колонн, оказывается, целая наука. Надо поставить себе зарубку в памяти и, если доведется отправиться в путешествие самому, не просто хорошо изучать предстоящий маршрут, а продумывать места стоянок и ночевок. Это сейчас за меня думают опытные люди вроде капитана Василия Иткурского. Как будет складываться жизнь в дальнейшем, одному только создателю ведомо. Даже вопросов уточняющих не задаешь. Хмурится сестренка. Ты вообще меня слушаешь? Я с листа информацию лучше воспринимаю. Чтобы хорошо понять здешнее воинское уложение, мне проще по возвращении заказать его покупку в Гатлине. Но и сейчас стараюсь не пропускать мимо ушей то, что рассказывает мне Агния, даже при том, что воинская наука в данный момент для меня лишь на третьем месте по важности. На почетном втором магия, а лидер моих интересов, политические расклады в королевстве. Кто против кого дружит, кому нельзя подставлять спину и откуда может прилететь. Сестра от меня ничего скрывать не собирается, но когда начинает что-то объяснять, то оказывается, что для меня это как китайская грамота. Не зная имен, родословных, семейных и дружеских связей в аристократических родах, кто кому в давние времена сделал пакость или наоборот оказал услугу, чьи интересы представляют те или иные сановники в королевском дворце или кардинальской курии, короче, не обладая теми знаниями, которые Степ должен был бы впитывать в себя как губка с раннего детства, не выставить герцог Виталий его с мамашей из своего замка, понять маркизу вот так в обычной беседе и запомнить, о чем она мне говорила пару минут назад, практически невозможно. Необходимо вначале подробно и обстоятельно войти в курс дел всего, что творится в королевстве, иначе тяжко придется, вплоть до возможной угрозы моей драгоценной жизни. Папашку-то Степа не просто же так убили, как там говорили китайцы, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Разберусь и в этом, а пока послушаем про устав. Я весь внимание, Агни, делаю честные глаза, ты так интересно рассказываешь, все люди падки налезть, особенно, если в ней много истинного. Полковник сразу же подобрела и продолжила, перейдя к требованиям по защите магов в местах обустройства войскового лагеря. Да, нас берегут, что не удивляет. Только вот уложение обращает свои требования в первую очередь к самим одаренным. Ведь все маги-дворяне, часто высокого ранга, и их своевольство требуется ограничивать какими-то правилами, иначе из гонора или самомнения могут игнорировать вопросы собственной безопасности. Даже не думал, что окажусь скован большим количеством ограничений, начиная с того, что не имею права покидать лагерь без сопровождения и заканчивая обязательным размещением в его центре. В принципе, понятно, маги здесь основная ударная мощь, и их надо беречь. Стоп, какая сейчас мысль мелькнула? Ах, да, а что, вражеские лазутчики часто подбираются к границам лагеря и охотятся именно на магов. озвучиваю ее. Уже вечереет, но мы, считай, приехали сегодня. Вижу, как авангард свернул с тракта на поляну, на дальнем краю которой, похоже, течет какая-то речушка, вытянувшиеся густые заросли ивняка выдают ее местоположение, или место протекания. Да, охота на одаренных идет постоянно. Чем меньше нас выйдет на бой, тем выше шансы врага на победу. Береги себя, Степ, братик. И ты, Агния, сестрица. Отвечаю в тон, береги себя. Вот чего я такого смешного сказал, ладно, пусть смеется. К тому же, ей смех очень идет, не маркиза, а озорная девчонка. Ага, только не нужно забывать, сколько силы, власти и влияния у этой прекрасной девушки. Она позаботилась и о моем удобстве во время ночлега на свежем воздухе. Оказывается, в одном из вьюков находится и моя персональная палатка. Небольшая, правда, совсем, по размерам, как земные двухместные для туристов, но и на том спасибо. А во, и чехлы для тюфяков имеются, Лейла с Гейлой набивают их запасными вещами, одеждой и бельем. Маркиза и бастард Неллерские будут спать на мягком. Предусмотрительно, милорд. Одним из сопровождающих меня к кустам опять оказывается Ник. А вы можете мне мускулы увеличить? А, парень, я наблюдал, всю дорогу прямо извелся, так ему хотелось со мной о чем-то поговорить. А оно, оказывается, вон о чем. Чего? Удивляюсь так, что даже не рассмеялся. Мускулы. Ваше преподобие Степ, вы же Ивану глаз отрастили. Заходим за кусты, и я начинаю раздеваться. Насчет речки, скрытой за ивняком, я попал в самое яблочко. На пару дней, если только. Зачем тебе двое суток быть силачом? Как? Оторопел дружок детства. Так у Ивана глаз. У Ивана глаз восстановлен, а не выращен. Купаться идешь со мной или на берегу останешься? Да, большим минусом целебной магии было то, что она позволяла возвращать на место потерянные или искалеченные органы, а вот любые новые, несвойственные конкретному организму человека или животного изменения и отращивания, скажем, шестого пальца на руке могли быть только кратковременными. Иначе моя любимая кузина Юлианна давно бы красавицей ходила, а она разве уродина? Морду готов набить любому, кто такое скажет. Я при исполнении службы отказался идти со мной в воду, ответственный навик. Я потом схожу, когда вы к своей палатке вернетесь. Ну, как знаешь, с наслаждением падаю плашмя в воду, подняв целый фонтан брызг. Господи, хорошо-то как. Надо только сестрице сказать, что ее идея подослать ко мне на ночь Лилу или Гейлу ни к чему. Не знаю, вдруг это она на полном серьезе предлагала, вроде улыбалась при этом, но кто их, этих потомственных высокородных аристократок, разберет. В общем, отдохнуть сегодняшнюю ночь хочу. Вымотали меня доспех и дорожная пыль. Потом как-нибудь подумаю о предложении заботливой сестры. Воды в речке всего по пояс, а мне хватает. Окунаюсь с головой, остужая перегретую ее и солнцем, и обилием полученной за день информации. Еще бы неделю такого пути, и я стану самым образованным бастардом королевства без всяких университетов. Вот только, завтра к вечеру мы должны уже прибыть к лисичкам, где находится обоз кавалерийских полков, налегке действующих по ту сторону болот. Ваше преподобие, слышу с берега девичий голосок, оборачиваюсь, вижу Лилу или Гейлу. Хозяйка прислала вам помощь вытереться и переодеться. Вот свежее белье принесла. Глава 12. Хорошо, что мы не брали с собой даже легких повозок. Двигались быстро, часто переходя на рысь. Могу поставить себе еще один плюс. В седле теперь держусь уверенно, не хуже заправского кавалериста. Задница и внутренняя сторона бедер первые дни все же побаливали, но как-то прошло само собой. Да, в моем магическом арсенале имеются восстанавливающие плетения, но пока я уверенно не установлю, что в отличие от омолаживающих заклинаний, теряющих свою результативность раз от раза, лечебные и стимулирующие плетения не вызывают привыкания, становясь менее и менее эффективными, злоупотреблять направлением магической энергии на свой растущий, неокрепший организм не стану. К тому же, мне не привыкать к усталости и разбитости после интенсивных тренировок, в прошлой жизни это все проходил, плавали, знаем. Иногда даже нахожу удовольствие в изнуренной расслабленности. Во второй половине дня, наш отряд только-только выехал на тракт отстоявшего на лесной опушке трактира. Авангард встретился с пятеркой воинов, осуществлявших патрулирование дорог вблизи лисичек. Тут 3-4 мили осталось, сообщила мне Агния, догнав у небольшого подъема тракта на лысый холм. Через час будем на месте. Сегодня маркиза позволила себе отойти от просвещения брата военным и аристократическим премудростям, уделив немного времени своим воздыхателям. Да, сестрица умеет и флиртовать. Женщина есть женщина, средневековый мир или нет, дворянка ли, простолюдинка, изводить мужиков они мастерицы. Мне тоже перерыв в нашем общении пошел на пользу. Получилось хоть немного разложить в голове по полочкам тот массив информации, который мне достался в нашем коротком путешествии. Разложить-то разложил, только рыться мне там придется очень долго. Кто на ком стоял, какой там царь в такой-то год вручал России свой народ. Ну, не царь и не России, но история Кранца, как и соседних стран, весьма запутаны, противоречивы, хотя для меня жутко интересны. К сожалению, увы, горе мне грешному, не имею знаний о средневековых интригах. Почти. Почитать бы в свое время государя Макиавелли или что-то в таком же духе, да руки не дошли. Зато «Игру престолов» помню хорошо. Правда, больше 3 томов не осилил. Написано захватывающе, мир удивительный и отлично прописанный, персонажи интересные, но Джордж Мартин, гад такой, каждого героя, к которому прикипаешь, за кого начинаешь переживать, в конце каждой части грохнул. Вот зачем, от злости я и бросил чтение этого произведения. А зря, может сейчас бы и пригодилось. Автор вроде при написании многое брал из событий, интриг и заговоров, существовавших в земной реальности. Даша у меня все прочла, я же только с тоской смотрел, спрашивал. И, опять убил, отвечала. Так что, нет, все верно, что бросил, Леська бы сказала скипнул. Нервную систему сберег от лишних потрясений, а она мне и сейчас служит. Когда мы на дело пойдем, спрашиваю, раз подъезжаем к месту, раз пошли на дело, я и, нет, не Рабинович, маркиза Агния. Неясно только, кто из нас захочет выпить и потянет в шикарный ресторан. Если без шуток, то в самом деле хотелось бы прояснить вопрос насчет наших ближайших действий. Не так быстро, как ты надеешься. Полковник подняла вверх руку, увидев обернувшегося к нам Василия, подзывая этим знаком его к себе. Слышал же, что рассказывал Карл, майор Карл Иркин. Пока наши полки изматывают противника на той стороне, мы ждем, когда их все же прижмут к болотам, и они отойдут к лисичкам, тогда начнем размывать дорогу, ту единственную, что пригодна для прохода повозок. По твоему лицу вижу, ты что-то задумал. Степ, от тебя ничего не скроешь. Немного добавляю лести. Хотел бы, скрыл. Делать морду кирпичом армия, не это, а та, научила на отлично. Этот мой, ну, метеоритный дождь, или те вон заклинания, что показывал. Их рисунки у меня с собой. Может, переедем на ту сторону и бахнем, то есть бахну, под твоим и Карла прикрытием, разумеется. Если боишься, что на меня все кинутся, возьмем сильную охрану. Молчит полковник, думает, не стану ей мешать, решала она недолго совсем. Рано, Степ, отказалась от моей идеи. Для применения таких мощных заклинаний надо выбрать момент, когда под их ударом окажется наибольшее количество врагов, а такое случится во время основного сражения. Сейчас идут маневренные действия, сколько попадет по твою атаку. А я знаю, допустим, 1-2, и то, если развернуться в плотный строй. И ради этого заранее оповещать вергийцев о появлении у нас могущественного мага, глупость. Поняв это, они, во-первых, станут рассредоточивать строй и разносить свои лагеря на большие площади, а, во-вторых, откроют на тебя настоящую охоту. Можно подумать, позже будет по-другому. По-другому, Степ, тебя всегда можно укрыть за стенами твоей обители, города или графского замка. Туда им дотянуться будет очень сложно, не то, что в этих лесах и болотах. Она махнула рукой, показывая округу. Пусть не так уж и далеко мы отъехали от Готлина, но природа здесь заметно отличалась. На смену лиственным лесам, в основном, дубравым, рощам, полям, лугам, садам и виноградникам, пришли густые дебри деревьев хвойных пород, елей, сосен, кедров. К моему сожалению, последние являлись аналогами не сибирских, а ливанских земных собратьев. Кедровые орешки я любил. Спасибо за заботу обо мне. Благодарю. Лишь бы она не оказалась слишком обременительной. Агни, я ведь теперь не уличный мальчишка, а настоятель, сильный маг и, надеюсь, полноправный член нашего славного рода, которому хочу принести много пользы, в том числе, и на поле брани. Нам же нужно, чтобы нас уважали и боялись, нужно. Кивает маркиза без своей обычной легкой ироничности. Ты уже своими исцелениями, в начале одержимости у милорда Манского, Теперь вот майор и парней показал себя как могучего целителя. В принципе, этого бы хватило, а твои боевые возможности можно было бы подержать в тайне. Но, пожалуй, ты прав. Я не стану сильно тебя ограничивать, но и ты пообещай, что будешь крайне осторожен. Обещаю. Вон, и капитан свидетель. Смотрю на подъехавшего и двинувшегося с другой стороны от маркиза Василия Иткурского. Езжай вперед, сказала ему Агния. Пусть мне и его преподобию освободят дом местного старосты. Если в нем уже обосновался полковник Клинский, подыщи другой, поприличней. Он уступит для вас свой. Убежденно ответил капитан и пришпорил коня, отправившись выполнять полученное распоряжение. Получается, ночевать в лисичках буду под крышей, значит, одно из замечательных заклинаний из Юлианиной тетрадки по истреблению насекомых мне опять пригодится. Не хочется делить постель с блохами. Черт, а ведь я втянулся, если не сказать, вошел во вкус путешествия на лоне природы. И даже доспех мне сегодня не давил, как сейчас только понял. Наша колонна вновь перешла на рысь и вскоре мы выехали к деревне, хотя поначалу, мне показалось, что передо мной цыганский табор вперемешку с кочевой ордой. Само село находилось чуть дальше по тракту, скрытое до поворота выступающим клином соснового бора. Вокруг лисичек группами были разбросаны многочисленные шатры, шалаши, фургоны, кибитки, телеги, загоны для скота, птичники, на полянах паслись стреноженные кони, быки, овцы, уже у околицы вижу небольшое стадо коз. Людей, понятно, тоже много, только почему-то военных среди них почти не наблюдаю. Так, кое-где мелькают одиночные вояки, и то выглядит мающимися от безделья. Впрочем, чего я ожидал от средневекового армейского тыла, так он и должен быть устроен, наверное. Ничего себе, даже дети тут, как говорится, в товарном количестве имеются, стайка из десятка разновозрастных 6-9 лет, чумазые и оборванные мальчишки с девчонками без страха увязались за нашей колонной, чему-то радуются, руками машут, шлюхи, куда же без них, знаю, что те из жриц любви, кто не смог заработать себе приданое в вертепах, продолжают это занятие, устраиваясь к маркетантам. У Лейра, с ватагой которого я подрался в первые дни своего пребывания в новом мире, старшая сестра 3 с лишним года провела в обозе герцогского пехотного полка. От участия в военных походах ее создатель уберег, она и так смогла скопить столько, что ее взял в жены один из подмастерьев кустаря-горшочника. 3 таких работниц, уже не очень твердо держащихся на ногах, встретились нам у первых домов лисичек. Косметика в этом мире использовалась натуральная, щеки шлюх были натерты свеклой, как у той Марфушеньки-душеньки из фильма «Сказки Морозко», брови зачернены углем, а губы смазаны соком черешни. Смотрится, конечно, комично и даже жутковато, но кому-то ведь нравится. «Какую выберешь?» – интересуется сестра, заметив мое внимание. «Приказать, чтобы к вечеру привели?» – шутница. «Я бы тоже мог в таком духе ей кое-что сказать, и неизвестно еще у кого бы смешнее получилось. Нет, не стану ерничать насчет ее поведения с ухажерами, Агния ведь не со зла, скорее, даже с любовью, с сестринской, искренней. Обидеть хочешь, да, брата обидеть, изображаю хмурость. Ладно, не дуйся, подъезжаем, скоро отдохнем хорошенько. Да я и не устал, Агни, только в баню сильно хочется. Лисички, вольное поселение, и дома здесь чуть получше, побогаче, чем у крепостных, но все равно убогие. Стены у большинства глинобитные, а крыши в основном из соломы, лишь в центре села, куда мы приехали, избы бревенчатые, покрытые дранкой. Жители давно покинули свои жилища и отправились к Дымчанску, городку на западе отсюда. В домах обосновались вояки и обозные распорядители. Дальше улица идет прямая как стрела, и вижу, что на той стороне лисичек лагерь раскинулся еще шире, чем там, откуда мы сейчас въехали. Здесь, как я понимаю, не только армейский тыл, но и баронских дружин. Сами феодалы свои отряды не возглавляют, передоверив эту честь кому-нибудь из младших сыновей, племянников или вовсе наемным офицерам, случается и такое. Понятно, почти все воины, королевские кавалеристы и дружинники, сейчас по ту сторону болот, под командованием Юлианиного жениха ведут боевые действия против врага. Здесь же, у лисичек, осталось лишь минимально необходимое для охраны обозов количество солдат во главе с командиром 3-го кавалерийского полковником Георгом Клинским, младшим, ненаследным виконтом откуда-то с королевского домена. Ха-ха, титул прям как исчезнувшая на моей оставленной родине, уж лет 10, марка пива. Совпадение? Не думаю. Ну, так себе шутка. Почему именно он из трех полковников остался в тылу? Жребий. Агния сказала, что так выпал жребий. А здесь это считается волей создателя. Маркиза. Полковник Георг встречает нас на крыльце. Большая изба пяти стенок старосты, окруженная хозяйственными постройками, с колодцем и канавязью прямо в центре двора, заметно выделяется среди остальных домов вокруг Лобной площади. Не спутаешь, виконт. Сестра спрыгивает и отдает поводья успевшему покинуть седло раньше других лейтенанту Игорю Хрому. Рада встрече. Не дело мага ухаживать за чужими лошадьми. Конечно, для этого во двор выбежали молодой раб и трое солдат. Но тут у Игоря стремление угодить предмету обожания. Почему-то представлял себе полковника убеленным сединами и украшенным шрамами воином. На поверку оказалось, что Клинский, молодой мужчина, чуть за 30, тоже одаренный, хоть и слабый. Агния говорила, сколько в его источнике оттенков, да я мимо ушей пропустил, задумался тогда об отношениях нашего рода с герцогом Конрадом Армайским и его семьей. И я тоже рад твоему возвращению, ответил виконт Георг. Что-то случилось, решили главное сражение дать где-нибудь здесь? Нет, и за мной других войск не следует, все как и прежде. Сбор у Гатлина. Пошли в дом, я тебе расскажу последние новости, ты мне, что с жильем для меня и моего брата. Кстати, вот, знакомьтесь, это его преподобие настоятель Гатлинской обители Степ, бастард Неллеров. Степ, это виконт Клинский, ваше преподобие. Он чуть склоняет голову, я следую его примеру и пытаюсь разглядеть в нем иронию, но, нет, все нормально, виконт серьезен. Прошу в дом, я уже распорядился перенести мои вещи. Карл, тут полковник заметил майора Иркина и бросил взгляд на маркизу, явно решив, что это она причина пышущего здоровья еще недавно умирающего офицера. Приятно, что у тебя все обошлось, тоже заходи, есть о чем поговорить. Капитан Василий оказался прав, полковник Георг уступает свое жилье нам, в доме его пожилой слуга складывал вещи виконта в большой сундук. Ничего удивительного, я на месте Клинского поступил бы так же, а виконт-то сиборит, оказывается. Даже Агния и Степ Неллерские довольствовались в походе серебряной посудой, временный же хозяин дома, теперь уже бывший, пользуется, смотрю, золотой. Тарелки, кубки, вазы, даже вилки, все из дорогого желтого металла. Надеюсь, не наивысшей пробы, сплав, иначе, как такими вилками еду накалывать. Согнуться ведь, зря, наверное, переживаю, не глупее меня тут люди во многих вопросах. Служанки Агнии занялись вещами хозяйки и моими. Знаю, что сестра заботливая в отношении меня, но даже не подозревал насколько. Немного оторопел, когда увидел 4 здоровенных тюка, что она мне припасла. Интересно, чем она их набила? Ладно, скоро узнаю. На стол, за который кроме нас с сестрой приглашенный майор Карл, накрывает симпатичная смуглая молодая рабыня. Будь мы на земле, решил бы, что креолка. Из империи поди или еще откуда-то с южных краев. Армейский паек разносолами не богат. Крупы, пшеничные или ржаные лепешки, бобовые, сушеные или свежие фрукты, твердые сорта сыров, овощи и вяленое мясо. Местные аналоги бастурмы или хамана часто изготавливают с помощью плетений и высушивания. Несколько раз мне в книгах попадались различные их варианты. Понятно, аристократы в походах стандартным армейским питанием себя не ограничивают, и во дворе нам уже жарит молодого барашка, а пока полковник Георг предложил нам отведать нарезок и выпить вина. Мне бы вначале хотелось бы посетить баню, но капризничать и отрываться от коллектива не стал. Еще неделю, может даже меньше, и полкам с дружинами придется отступить сюда. Рассказывал о положении дел виконт, пока выручает то, что благодаря своевременному приходу баронских отрядов мы не сильно уступаем в численности вергийской кавалерии. Но как только Шарский подтягивает пехоту и орудия, виконту Андре приходится отходить, иначе можно угодить в мешок. Андре, понятно, мой будущий родственник, жених Юлианы, а кто такой Шарский? Судя по контексту, кто-то из вергийских военачальников. Уточню у сестрицы позже. Хаем, а сыр вполне. Правда, с тем, что делают у меня в обители, не сравнить. Ну, да, я вообще еще не встречал здесь более вкусного, чем сорта, изготовленные в Гатлинском монастыре. Древние рецепты, никто мне даже сказать не смог, насколько. Спрашиваю другое, не про Шарского, черт бы с ним. Так может заранее отступить на эту сторону болот и занять оборону перед дорогой через них, закупорим путь, как бутыль пробкой. Наверное, рано мне со своими умными мыслями влезать во взрослые разговоры опытных вояк. Без меня бы они не догадались, ага, что я знаю о средневековых методах ведения войны. То, что тевтонские рыцари свиньей атаковали, а швейцарцы баталиями. А как это в реальности выглядело? Фильм про Александра Невского-то я смотрел, но что с того толку? Лучше бы пока помалкивал. Офицеры переглянулись, и по их молчаливому уговору ответила мне маркиза. Ну, правильно, она же моя сестра, ей и объяснять. Степ, Агния, слава создателю, не стала куражиться, объяснила спокойно. Через болото десятки троп, по которым можно перейти на нашу сторону. Они на мили и на десяток миль вверх от лисичек находятся. Повозки там не пройдут, а вот пехота и конница вполне. И тогда нам придется бросить все наше имущество, чтобы нас здесь не окружили. Понимаешь? Поэтому, как только полки и отряды баронов сюда отступят, они после короткого отдыха и пополнения припасов сразу же двинутся с обозами к Гатлину. С нами, с нашим отрядом магов, останется лишь подвижный заслон. С ним мы легко оторвемся от противника, когда будет необходимо. С нами, виконт Клинский вычленил заинтересовавший его момент. Агния, ты остаешься с заслоном? Да, Георг, для этого сюда и вернулась. И брата привезла. Сказала так, будто я мешок с картошкой. Вообще-то я сам сюда приехал. Ладно, она же не хотела что-нибудь уничижительное про меня сказать. Его преподобие Степ имеет сильные возможности в водной магии. Мы с ним и еще с несколькими одаренными, кого возьмем из полков, затопим дорогу так, чтобы вергийцы не меньше недели ее осушиванием занимались. Уверена, получится. В этот момент двое солдат внесли зажаренного ягненка на блюде, бронзовым. А что так, виконт Георг? Денег на золотой не хватило, я думал, его преподобие целитель, произнес майор Карл Эркин. Могу и целителем быть, ты знаешь, подтверждаю. Глава 13. В доме целых 6 комнат. Хорошо проживал тут староста лисичек, просторно. Как говорится, богато жить не запретишь. С этим все понятно, спасибо милорду Карлу, объяснил. В вольных поселениях герцогские подати собирают и отвозят в город именно старосты. А это, как доставать кусок сала из холодильника, хоть чуть-чуть, а на пальцах сколько-то жира останется. Из выделенных мне сестрой 2 комнат 1 я пожертвовал своему вассалу. Вначале хотел там поселить Сергея, но друг мой Манский так умоляюще на меня посмотрел, жить под одной крышей с маркизой для него означало обскакать, обойти на повороте своих соперников, что отказать ему в молчаливой просьбе у меня не хватило ни сил, ни желания. А секретарю, как и остальным моим людям, нашлись места в соседних домах, тоже возле Лобной площади. Утро 4-го дня моего пребывания на фронте порадовало небольшим дождиком за окном. Пока я зевал, потягивался и думал, что ждет меня сегодня, осадки прекратились. И ладно, хотя, заряди дожди всерьез, наша предстоящая магическая работа серьезно бы облегчилась. Да, не все коту масленица. Пребывание на фронте пока не принесло мне ни орденов, ни боевых шрамов, а вот славу великого целителя, почти святого человека, без сомнений, уже заработал.